Глава 42. Чудовищный сон долго не покидал мои мысли. Это противная, торжествующая Дариса, нагло ласкающая короля. Сам король, злобный и грубый, почти ненавидящий меня. Он был совершенно не похож на себя настоящего, каким я его успела узнать. А то, что он обратился в чудовище, мне не нужен был толкователь снов, чтобы понять, что это значит. Ужасный. Ужасный сон. Но еще ужаснее было то, что даже такой король, грубый, жестокий, неверный, был мне милее любого другого мужчины. Картины из ночного сна, упоительного, но болезненного, стояли перед глазами. Теперь уже идея выходить в свет с Аймором у меня не вызывала былого одушевления. Не думать о короле – смешно. Как можно о нем не думать, если он сам врывается в мои мысли и мои сны? Я встала и умылась ледяной водой, а тревога так и не отпустила. Меня терзало предчувствие беды. Для меня, для моей семьи, для короля, для Саймора, моего жениха, о котором тот вспоминал, для всех разом. Если бы спектакль, на который мы собирались, должен был состояться прямо сегодня, я бы сказалась заболевшей и не пошла. Но он был позже, и у меня оставалось еще время, несколько долгих дней на то, чтобы все обдумать. Больше король мне не снился, словно все, что должно было быть сказано, уже сказано. Да и этот сон стал понемногу забываться, а образ возлюбленного отступать, бледнеть, исчезать. Порой я и сама уже хотела вспомнить его черты, чтобы сердце снова зашлось от сладкой боли, чтобы почувствовать себя живой. Но вместо короля перед внутренним взором стояла лишь бледная тень. И я начинала верить, что, кто знает, может быть, я его и забуду, и его образ сотрется, его заслонит другой. Мой опыт, короткий, хоть и яркий, показывал. Можно забыть мужчину, если появится тот, кто заставит его забыть. Я уже собиралась на мероприятие не без удовольствия. В конце концов, слишком давно я не выходила в свет. Сначала запертая в комнатушке Аманды, потом в плену короля, затем в мрачном и холодном подземелье и снова в плену короля, а потом в таком же заточении, но уже в стенах замка Лаора. А ведь раньше я так любила выбираться куда-нибудь по поводу и без. Никогда не сидела дома долго. Даже вылазка на обычный рынок была для меня приключением. А уж спектакль. Возможность прожить чью-то чужую жизнь. Это и вовсе настоящий праздник. Отчего же мне от него отказываться? Я тщательно выбирала наряд. Он должен был быть приличным. Без всяких легкомысленных рюшей и открытых плеч. И еще не слишком роскошным. Чтобы Саймор не выглядел рядом со мной как слуга или охранник. Это было сложно, потому что Мирая баловала меня, даря лучшие наряды. Но все-таки, когда мы с Сандрой несколько раз перерыли мой гардероб, выбирая что-то из всех возможных вариантов, платье было найдено. Сандра помогла мне его надеть, уложила волосы и погладила по голове. Она грустно вздыхала, пряча слезы, будто бы понимала все, что со мной происходит. Я подскочила со стула и, следуя внезапному порыву, обняла ее. «Как ты думаешь, все будет хорошо?» Я не ожидала успокаивающего ответа. Я и сама не думала, что все будет хорошо. «Храни тебя боги, моя девочка», — ответила она, подтвердив мое сомнение. «Храни тебя боги». Мирай и Лаор в театр не пошли. То ли действительно не пожелали, то ли и этот вариант казался куда более вероятным. Не хотели смущать меня с молодым женихом. Он заехал за мной на собственной карете. Отвесил все положенные комплименты о моем внешнем виде. Его пламенный взгляд говорил больше, чем любой комплимент. Я из-под тишка осмотрела его костюм и облегченно выдохнула. «Нет». Мы не выглядели, как знатная дама со своим слугой. Отлично. Просто отлично. Саймор, наблюдавший за мной, внезапно заявил. Все эти спектакли, как и картины, я не слишком в них разбираюсь. Да и вообще редко выхожу в свет». Он улыбнулся и от этого сделался невероятно милым. «Работа». Я никак не могла понять, к чему он клонит. «Буду вам благодарен, если вы подскажете мне, когда я что-то буду делать не так. Ну и вообще, где нужно смеяться, когда аплодировать?» Я с опаской посмотрела на своего спутника и снова усомнилась в том, что нам стоит куда-то идти вместе. «Нет, конечно, я обожаю театр, но выглядеть глупо очень не люблю. А он, неужели он все это серьезно?» Я отчетливо представила себе, как буду терпеливо разъяснять ему, что происходит в пьесе и о чем вообще идет речь, а соседи по партеру будут на нас недовольно шикать. Я замерла у кареты, пытаясь подобрать какие-то вежливые слова, чтобы объяснить, что обсудить спектакль мы можем и позже. И если там он будет просто сидеть и молчать, все сложится неплохо. Но, бросив на Саймора настороженный взгляд, увидела вовсе не то, что ожидала. В его ясных серых глазах плясали черти, и для смущенного неумехи он выглядел подозрительно довольным. «Вот негодяй! Он это нарочно!» «Вы же это сейчас не серьезно, правда?» Он улыбнулся. «Конечно, нет. То, что я вырос в доме темных, не значит, что я не получил никакого воспитания и образования». Я расхохоталась. «Простите», — сказала я, отсмеявшись, хоть и не чувствовала за собой никакой вины. Если он и ставил какие-то цели, то точно их добился. Я больше не смущалась, неловкость пропала, и я впервые за все это время подумала о том, что наш совместный поход в театр будет не таким уж и ужасным. И не ошиблась. Это был отличный вечер. Саймон был мило галантен. Он всегда находил нужные слова, чтобы меня развеселить, и делал это легко и непринужденно. Трудно было поверить, что этот юноша проводит время за биржевыми сводками и отчетами, а не в самом изысканном обществе. И спектакль был на удивление хорош, и даже игра актеров ничуть не огорчала. И чем лучше все складывалось, тем труднее мне было избавиться от глупого чувства, что я бы предпочла, чтобы все было хуже, потому что обижать хорошего парня мне не хотелось, а Саймор определенно был хорошим парнем. Мы подъезжали к замку уже в темноте. Полумрак кареты, шуршание шелковых юбок, едва уловимое, но почему-то слышное. Напряжение повисло в воздухе, особое, которое возникает лишь тогда, когда рядом двое, и у них не находится слов. А затем Саймор взял мою руку в свою и, склонив голову, коснулся ее губами. Нет, мое сердце не зашлось в бешеной пляске, но и неприятен этот жест точно не был. Я лишь отметила, что у юноши красивый профиль, если смотреть вот так, в вечернем полумраке. Кто знает, может, мы станем хорошей парой. Когда я вернулась домой, меня встретила Мирая. Она была бледнее обычного. Мне показалось, что она невероятно расстроена. Но какие могли быть поводы для расстройства, если в нашей жизни, наконец, все налаживалось? Что-то случилось? Что-то с детьми? Обеспокоенно предположила я, не представляя, что еще могло ее так расстроить. Нет, Мирая покачала головой, и я с облегчением выдохнула. «У нас был гонец от короля», сказала она. «Его Величество устраивает бал в знак прекращения давней вражды с Лаором». «Это же прекрасно!» Я скорее спросила, чем сказала это утвердительно. «Ты тоже приглашена», добавила она. И мое сердце ухнуло куда-то вниз.